Надо быть опытным шифровальщиком, чтобы понять этого человека. Дженни развернула его письмо с предложением. Оно было датировано 18 июля 1957 года. Удивительно, как же она не заметила этих напыщенных фраз. «Нормальное американское предбрачное знакомство», будто благодаря своему интеллекту он находился на особом положении. Но больше всего ее поразило теперь само письмо, в котором супружество рассматривалось как слияние двух корпораций. Что говорить? Тогда она не обратила на это внимания. Не пожелала обратить. Знала, что вела себя в этой истории расчетливо. Заранее решила завоевать его. И замуж вышла по расчету. Да, точно, по расчету. Но кара, по ее понятиям, была непомерно сурова. Ее преступление не столь ужасно. Она и представить себе не могла, а кто из людей, не состоявших в браке, мог бы, как серьезно то, к чему она относилась с таким легкомыслием, и сколь далеко идущие последствия все это возымеет. И вот результат. В дураках осталась она сама. Добившись своего, она обнаружила, что попалась в собственный капкан. Вот тебе и расчет. Харли намерен управлять ее жизнью, бездушно разложив ее, как книги на своих полках, по размеру и цвету. В машине он всегда будет сидеть рядом и с осуждающим видом диктовать каждый поворот, каждое переключение скорости. Она пришла в ресторан поздно вечером, зная, что это обрадует Эзру. Дождь перестал, но в воздухе уже висел туман. Такое ощущение, будто идешь под водой во сне, когда в воде дышится так же легко, как и на суше. Прохожие на улице попадались редко, да и те спешили куда-то, укрытые плащами и полиэтиленовыми косынками, погруженные в себя. Машины, шурша, проносились мимо, блики света от фар трепетали на мокром асфальте. Ресторанная кухня кишела людьми, просто чудо, что оттуда вообще могла появиться тарелка с приличной едой. Эзра стоял у плиты и снимал пену с бульона, а может, супа. Молодая девушка черпала половником дымящуюся жидкость и выливала ее в миску. «Как только закончишь», — говорил Эзра, и, увидев Дженни, сказал: «Здравствуй, Дженни». И он направился к двери, где она дожидалась его. В длинном белом фартуке поверх джинсов он был похож на повара и тут же стал знакомить ее с потными мужчинами, которые что-то рубили, процеживали, размешивали. «Это моя сестра Дженни», — говорил он, и тотчас какая-нибудь мелочь привлекала его внимание, и он останавливался обсудить ее с поварами. «Хочешь поесть?» — наконец догадался спросить он. «Нет, я ужинала дома». «Тогда, может, выпьешь чего-нибудь в баре?» «Спасибо, не хочется». «Это Оукс, наш старший официант, а это Джосе Пейсон. Ты, вероятно, помнишь его?» Она запрокинула голову и посмотрела в лицо Джосе. Он был в белоснежном халате, где только они нашли одежду его размера. Но волосы по-прежнему топорщились, и, как прежде, трудно было понять, куда именно он смотрит. Во всяком случае, не на нее. Он как бы не замечал ее. Прямо-таки в упор не видел. «Когда придут бойзы, — сказал Эзра Оуксу, — скажи им, что у нас есть замечательный суп из моллюсков. Всего две порции специально для них. Он стоит на задней конфорке». «Как дела, Джоссая?» — спросила Дженни. «Ничего». «Значит, ты теперь здесь работаешь?» «Я шеф по салатам. В основном режу овощи». Его паучьи пальцы сплетались и расплетались. Складка на лбу словно бы стала еще глубже. «Я часто думаю о тебе», — сказала Дженни. Сказала просто из приличия. И вдруг кровь бросилась ей в голову, как в приступе болезни. Ведь это правда. Сама того не подозревая, она думала о нем все эти годы. Вон оно что. Он всегда жил в ее мыслях. Даже Харли, как она теперь и осознала, был своего рода Джоссей на выворот. Такой же отщепенец, черно-белый, непонятный никому, кроме нее. «Мама твоя, надеюсь, здорова?» «Она умерла». «Умерла?» «Давно. Пошла в магазин и умерла. Теперь я живу один». «Прости, я не знала». Он все еще прятал от нее глаза. Ты так и не перекусишь, Дженни? Эзра на минуту отвлекся от Оукса. «Мне пора», — сказала она. Возвращаясь домой, она никак не могла понять, почему дорога показалась ей такой длинной. Ноги отяжелели, и глубоко в груди возникла старая тупая боль. «Ясеневая роща, как она прекрасна!» — играл Эзра на своей блокфлейте. «Как сладок ее напев!» Медленно пробуждаясь, все еще обвитая клочками снов, Дженни просто диво давалась, как грушевая блокфлейта может рассыпать сливы. Круглые, прозрачные, будто сочные сливы, звуки рассыпались по ее постели. Она села на кровати и призадумалась. Минуту спустя отбросила одеяло и потянулась за одеждой. Когда она выходила из дома, Эзра наигрывал французскую песенку «Тефтелька рыбная». Сначала надо идти по этой улице, теперь по той, затем по третьей. Нет, ошибка. Пришлось вернуться. День обещал быть великолепным. Тротуары были еще мокрые, но над трубами домов в жемчужно-розовом небе поднималось солнце. Она засунула руки глубоко в карманы пальто. По дороге ей навстречу попался лишь какой-то старик, который прогуливал своего пуделя, но даже этот человек прошел безмолвно и исчез.